Глава 11. Внезапно оказалось, что нам с Ленкой практически нечего делать, по крайней мере, ближайшую неделю. Странное, непривычное чувство. Каникулы, чтоб их. Вот мы сейчас и загорали у бассейна. Ленка жаром обличала распущенность современной молодежи, а я был кем-то вроде адвоката дьявола. Девчонки вообще ничего не стесняются, совсем уже сдурели со своей дележкой мальчишек. Как можно в таких юбках ходить? У них же все там видно. «Ну а тебя-то это почему заботит?» — вяло возражал ей я. «У тебя кого-то увели, что ли? Если есть что показать, пусть показывают, посмотрим». «Да уж ты-то посмотришь», — возмущенно соглашалась Ленка. «Я же не слепая, вижу, как ты поглядываешь на эту, из первого буки, которая тебе вечно глазки строит, все никак не запомню ее фамилию». «Как Хофин ее фамилия, только она уже из второго буки, а не из первого. Но она ничего так». «Конечно, ты же у нее там все разглядел», — едко сказала Ленка. «Она же думает, что если у нее задницу видно, то никто не заметит, что она страшная, как обезьяна. С тобой вот сработало». «Да чего это она страшная?» — лениво отбивался я. «Нормальная она, юбку покороче, вырез побольше, свет приглушить и вообще первый сорт». «Так, может, и мне юбку покороче обрезать?» «Не, я тебя ревновать буду. Ну и гордиться тоже. Вот дома хоть по пояс обрежь». Ленка презрительно фыркнула. «Свет тоже приглушишь?» «Наоборот, прибавлю. Ты, Ленка, бриллиант, на тебя надо при ярком свете смотреть, не сравнивая себя со стразиками». «Дурак ты, Кенни». Довольным голосом проворковала Ленка. «Все какие-то глупости болтаешь. Ты мне вот что скажи. Ты почему меня не целуешь? У нас все девчонки уже целуются вовсю. Матулич вон уже со всеми мальчишками пересосалась. Одна я хожу нецелованной, как дур последняя». «Во-первых, не со всеми. Со мной она не пересосалась. Во-вторых, если нецелованная, это не значит, что дура». «В-третьих, будет?» Язвительно осведомилась Ленка. «Будет», — ответил я и, притянув ее к себе, впился ей в губы. Ленка начала протестующе мычать и сопротивляться, как будто это не она полминуты назад требовала поцелуев. Выразив протест в достаточной степени, она всецело отдалась новому занятию. Наконец мы оторвались друг от друга. «Это ты где целоваться научился?» — с подозрением спросила она. «Теоретик», — неохотно отозвался я. «А, ну тогда ладно», — расслабилась Ленка, а затем сурово потребовала. «И не смей меня лапать». «Не буду сметь», — согласился я, продолжая гладить загорелое бедро. Ленка хихикнула, прижалась ко мне и подставила губы. Безделье засасывает, как болото, и столь же коварно. Стоит пробездельничать буквально 2-3 дня, и все заботы и планы как-то незаметно уходят куда-то на задний план. Затягиваются туманом, и остается только безделье, из которого чем дальше, тем сложнее выкарабкаться. Когда я понял, что уже погрузился по шею и вот-вот уйду туда с головой, я встрепенулся и решил, что пора как-то выбираться. Тем более и дело ведь было. Я пообещал Зайке присмотреть за Второвыми. Да и вообще надо бы хоть глянуть, что там на строительной площадке делается. Я Зайке полностью доверяю, но всегда нужно видеть процесс своими глазами. Она может что-то и не понять, она же совсем молодая, откуда ни опыту взяться. Для разнообразия я решил не являться на стройку в виде начальника. Начальник на самом-то деле видит не так уж много, он всегда опирается на доверенных подчиненных. А откуда у меня там доверенные подчиненные? На площадке охраны-то нормальной пока нет. Так, по ночам сторож с дробовиком присматривают, чтобы местные кирпич не тырили. Подобрать одежду поскромнее в моем гардеробе оказалось не так просто, но кое-что нашлось. И сейчас я придирчиво оглядывал себя в зеркало, тихонько мурлыча под нос. Ни кочегары мы, ни плотники, но, к сожалению, горьких нет. Ну ничего, так, в принципе, нормально, только еще прическу немного растрепать. Главное не забывать делать морду попроще, и вполне сойду за подростка из мещан. Проникнуть на стройплощадку оказалось проще простого. Капитальный кирпичный забор был возведен от силы на четверть длины, а большей частью представлял собой цепочку ям, уже наполовину заплывших от прошедших ливней. На самой площадке работа тоже не бурлила. Двое рабочих неспешно собирали из металлических трубок что-то вроде строительных козел, до избытовки доносились громкие голоса и смех. «Эй, малой, а ну-ка пойди сюда!» Моментально приметили меня рабочие. «Чего надо, дяденький?» — отозвался я с опаской в голосе. «Давай хватайся вот за этот конец и подымай его помалу, пока в дырку не войдет». Вместе мы наконец соединили слегка погнутые трубы. Козлы вышли кривоватыми, но вполне рабочими. «Чего здесь ходишь?» — строго спросил тот, что помоложе. «Украсть чего присматриваешь?» «Чего сразу украсть-то?» — возмутился я. «Посмотреть зашел». «Да не ссы, малой, он шутит», — заржал рабочий постарше. «Было бы тут чего воровать. Зря ты сюда пришел. Нет тут никакой подработки. До осени, скорее всего, ничего не будет». «А что так?» – удивился я. «Да у нас пока вся работа в аркажах. Там большую слободу застроили, а лавок мало. Вот мы там спешно торговые ряды и возводим. Торгаши копытом бьют. Народу там много живет, а денег с них не взять. Езжай туда, там пацанам всегда приработок есть. Подсобников вечно не хватает». Выдав мне это напутствие, работяги двинулись в бытовку передохнуть после трудов тяжких. Ситуация была типичной, насквозь понятной. У строителей есть более выгодные объекты, все силы брошены туда. А нам они потом расскажут про немыслимые трудности и попросят увеличить смету. Ясно теперь, отчего зайка такая заморенная. Ей приходилось непрерывно гонять тут всех пинками, чтобы они хоть как-то шевелились. Ей-то никто не потрудился ситуацию обрисовать. Она молодая, не знает еще, что со строителями по-хорошему нельзя. Они от хорошего отношения сразу начинают рефлекторно раздувать смету. Такой вот рефлекс, вроде как у собаки Павлова слюноотделение на звонок. Подобную наглость, конечно, спускать нельзя, пора заняться ими всерьез. Через 2 часа я входил на стройплощадку уже как заказчик с сопровождением в лице нашего поверенного Бодрова, секретарши Мира с кучей папок в руках, хмурящегося представителя гильдии строителей и комиссии стройнадзора, которой приватно было обещано вознаграждение за каждое зафиксированное нарушение. Стройплощадка встретила нас пустотой, но из открытой двери бытовки доносили взрывы смеха. Туда мы и вошли, сразу заполнив до отказа и без того тесную конурку. Стол был сервирован богато, пироги, ранние помидоры, огурцы, а посреди стола стоял кекс с пивом. Все понятно, зайка уехала, прораб тоже куда-то свалил, да в те же аркажи, скорее всего. Стало быть, и рабочим можно немного расслабиться. Работы на объекте не ведутся, а рабочие распивают спиртные напитки в рабочее время, констатировал я очевидное. Достойные, прошу зафиксировать этот факт в акте осмотра. Физиономия представителя гильдии стала еще кислее. Осмотр продолжился, и когда акт раздулся до совсем уж неприличных размеров, а представители стройнадзора вошли в состояние эйфории от количества нарушений и ожидаемого гонорара, на стройку наконец прибыли сам владелец строительной фирмы, почтенный Тишила Баянов. «Здравствуйте, почтенный Тишила», — приветливо поздоровался я. «Очень хорошо, что вы к нам присоединились. Мы тут интересуемся вашими достижениями, правда, пока что их не обнаружили». «У нас возникли кое-какие объективные трудности», — сходу объяснил все Баянов, указывая на полузаплывшую яму, на дне которой стояла лужа от прошедшего ночью ливня. На этой площадке оказался очень высокий уровень почвенных вод. Мы сейчас занимаемся организацией водоотведения, чтобы начать закладку фундаментов. Другой рукой он почему-то показал на собственноручно собранные мной кривые козлы, видимо, подразумевая, что это и есть то самое устройство для водоотведения. Инспекторы стройнадзора заулыбались, и даже у представителей гильдии промелькнула улыбка. «Веская причина», — согласился я. «Мы зафиксируем ваше объяснение в акте осмотра. А завтра я пришлю сюда специалистов с бурильной установкой, чтобы они подтвердили ваши слова экспертным заключением». Баянов помрачнел. «Скажите, господин Кеннер, в чем состоит ваша цель? Чего вы хотите?» — прямо спросил он. «Если цель вообще, то она подробно указана в нашем с вами договоре. А в данный момент я собираюсь подать жалобу в гильдию строителей и начать в гильдейском суде процедуру расторжения договора взыскания неустойки. Кстати, почтенный Томил, как вы оцениваете перспективы такого иска?» «Как прекрасные», — ответил поверенный, подняв глаза от своих записей. «Не столь уж часто мне доводится вести дела с такой ясной судебной перспективой». «Но тогда для вас есть и хорошая новость, почтенный Тишила», — ободрил я почтенного. «Поскольку наш с вами договор был заключен через гильдию с полной гильдейской страховкой, все неустойки и штрафы придется платить гильдии, а не вам». На этот раз вместе с почтенным перекосил и представитель гильдии. «Возможно, нам стоит не идти на конфронтацию, а попробовать поискать компромисс», — наконец предложил представитель гильдии. «Это отвечает моим самым горячим желаниям», — признался я. «Слушаю ваше предложение со всем вниманием достойны». «Что, если почтенный Тишила пообещает исправить все недостатки и привести выполнение работ к утвержденному графику?» «Меня это вполне устроит. Необходимо только обговорить срок. После этого мы с вами в качестве приложения к сегодняшнему акту составим 3-стороннее дополнительное соглашение, где почтенный Тишила все это нам пообещает, а гильдия его обещание заверит». «Зачем эти формальности? Почему не решить это проще? Я уверен, что почтенный Тишила уже все понял». «А я уверен, что почтенный Тишила поймет все гораздо лучше, если у нас будет подписанное соглашение. Достойно, это не обсуждается. И знаете, почтенный, чтобы у нас больше не возникало подобной неприятной ситуации, давайте мы с вами будем регулярно проверять ход работы в соответствии графику. Не заставляйте меня пожалеть о моем доверии, иначе нам с вами придется встретиться в гильдейском суде». На следующий день рабочие забегали по стройке, как муравьи. Жаль, только зайка не увидела мастер-класс, но строить нам надо много, еще успеет набраться опыта. Мама вернулась с банкета уже ближе к ночи, когда мы притомились ее ждать и начали беспокоиться. Уставшая, но веселая, немного под шафе, она крепко обняла нас обоих сразу, решительно заявив: «Дети, я вас люблю», и обдав парами хорошего алкоголя. «Давай рассказывай», — потребовал я. «Как все прошло?» «Нормально прошло. Наши трухлявые коряги морды кривили, конечно. Я теперь официально самая сильная целительница княжества. И самая молодая. Ну, среди старших самая молодая. Так-то еще 2 девочки есть помоложе». «Хорошо. Я боялся, что могут упереться». «Могли упереться и упирались вовсю», — согласилась мама. «Но я им пригрозила, что выйду из гильдии, аттестацию пройду в Киеве. Они все же решили, что им такого позора не нужно». «А почему в Киеве?» — спросила Ленка. Там очень авторитетные гильдии, и у них, в отличие от нашей, есть девятка, так что и в самом деле правильнее было бы там аттестоваться. Кстати, их девятка очень сильная целительница, специализируется на поражениях мозга и ЦНС. Была бы она поближе, обязательно бы к ней напросилась стажеры». Внезапно мама залилась смехом и долго не могла остановиться, то и дело вытирая слезы. Мы с Ленкой только недоуменно переглядывались. Наконец она снова смогла говорить. «А еще мне предложили подарить двух мальчиков в гарем». У Ленки округлились глаза, она сделала ртом «О». Я всерьез озадачился. «Нам же некуда их селить. Я завтра же распоряжусь, чтобы на первое время быстро перестроили чердак в мансарду. Но, похоже, нам пора начинать подыскивать дом побольше». Мама перестала смеяться и с изумлением воззрелась на меня. «Кенни, ты меня поражаешь. Не удивился, не возмутился, не засмеялся, в конце концов, а сразу начал решать вопрос с размещением. Нет, это замечательно, что ты настоящий глава семьи, но тебе всего 15». Я не знал, что на это ответить. Штирлиц опять облажался. Спасла меня Ленка, которая не терпелась все выяснить. «Мам, так что там с гаремом?» «Мне от имени Каганы предложили переехать в Каганат. Обещали дворец и двух мальчиков из личного гарема Каганы». «Ну и как ты соблазнилась предложением?» Ленка сгорала от любопытства. «Нет», — засмеялась мама. «Попросила передать Кагане благодарность, но сказала, что не готова к переезду». «Интересно, у них там в Каганате устроено?» — с завистью сказала Ленка. «Эй, что это за речи?» — возмутился тут уже я. «Да нет, я так, чисто теоретически», — стушевалась Ленка. «Просто интересно, извращение-то ведь какое?» «Ладно, дети, развлекайтесь, а я спать», — посмеиваясь, сказала мама. «Спокойной ночи, мама», — сказали мы хором. Наконец вернулась зайка, загоревшая, отдохнувшая, и я с радостью спихнул на нее второго. Зайка здорово изменилась за эти полгода с небольшим. Спина выпрямилась, исчезло впечатление забитости, из глаз ушло постоянное ожидание очередного удара судьбы. Зайка начала хорошо одеваться, в ушах появились симпатичные сережки с неплохими изумрудами, а главное, появились уверенность в себе и чувство собственного достоинства. Сейчас ее никто бы не принял за посыльного, неважно в какой одежде. Я был уже достаточно развитым эмпатом, чтобы ясно ощущать ее чувство абсолютной преданности мне, причем почему-то именно мне, а не семье. Первое время ощущал какую-то неловкость и чувствовал себя кем-то вроде рабовладельца. Потом все же задумался, а почему, собственно, я тут мучаюсь какими-то комплексами? Разве я ее обманул? Или как на нее воздействовал? Разве она не получает сполна за эту преданность, причем не столько деньгами, сколько чувством нужности, защищенности, принадлежности к сильной семье? Она выбрала себе господина, которому отдала свою верность, и мне не следует ни комплексовать по этому поводу, ни тем более отвергать ее. Когда я начал анализировать свои чувства по этому поводу, я быстро понял, что это еще один привет из прошлой жизни, от того самого лицемерно-гуманистического воспитания, когда нас учили, что все люди имеют равные права, но достаточно было оглядеться вокруг, чтобы убедиться, что это вовсе не так. По сути, вопрос со слугами был не столь уж значительным. В конце концов, они не крепостные, и темы для моральных терзаний я здесь не вижу. Меня начала беспокоить другая, гораздо более серьезная проблема. Чем более заметной будет становиться наша семья, тем больше нас будут втягивать в какие-то интриги. Взять хотя бы Алину. При всем своем дружелюбии она прежде всего мать рода. Ей-то что нужно от нас, хотя нетрудно догадаться, что. И она будет своего добиваться, так или иначе. Дальше будет больше, и в конце концов мне придется полностью окунуться в выгребную яму, которую называют политикой, если я, конечно, не хочу оказаться пешкой, которую двигают другие. Мать мне явно не помощница, не тот у нее характер. Возможно, что-то возьмет на себя Ленка, но легко мне точно не будет, опыт завлабы тут никак не поможет. Впрочем, если вспомнить наши 90-е, некоторые завлабы как родные вписались в ту стаю гиен, которая позже стала называть себя нашей элитой, а особо шустрые рыжие доценты ухитрились еще удержать награбленное. У меня есть большой соблазн попробовать и дальше остаться маленькой семьей, не лезущей в большую политику. Но здесь имеется один момент, к которому я все никак не могу привыкнуть. Хотя это общество с виду очень похоже на условное европейское общество моего мира, на самом деле оно отличается от него самым радикальным образом. Здесь даже близко нет никакой демократии, или что там мы привыкли называть этим затасканным до неприличия словом. Несмотря на внешнюю демократичность, общество здесь глубоко сословное, и высшие классы имеют множество явных и неявных привилегий. В частности, дворянство и роды почти не подсудны, за исключением явной уголовщины и совершенно вопиющих случаев вроде моего похищения. Радоваться этому, однако, не стоит, потому что есть и другая сторона. Семьи должны сами защищать свое имущество. Хотя прямой бандитизм князь у себя под боком не потерпит, есть много внешне приличных способов отобрать интересный актив. А князь в споры хозяйствующих субъектов обычно не вмешивается, во всяком случае до тех пор, пока кровопролитие остается в разумных рамках и не затрагивает посторонних. Уже сейчас с активами, по сути, незначительными, артефакты и будущим заводом второго, мы рискуем привлечь внимание более сильных хищников. Мне приходится держать больше 100 тысяч в резерве именно на случай таких неприятностей. Хороший отряд вроде тех же «Волков Севера» берет 10-12 тысяч в месяц, и контракт заключается минимум на полгода. Но ведь достаточно создать постоянную угрозу, и деньги у нас быстро закончатся. Я рассчитываю только на наше быстрое развитие. Но если мы действительно все трое станем высшими, то никто не посмеет наехать на нас, какими бы заманчивыми активами мы ни владели. Вот только даже высшие не вечны, и стоит нам уйти, как нашим потомкам может прийтись туго. Так следует ориентироваться на превращение в фамилию или все же попробовать остаться в тени? Вопрос сложный, и я пока не готов принять какое-то решение. Посмотрим, как дальше будут складываться дела, может это решится само собой? Данислав, как обычно, не любил тратить слова больше необходимого. Что касается боевых искусств, мне давно уже больше нечему вас учить. Хотя вы можете продолжать тренировки, буду рад вас видеть. Если же вы хотите учиться, могу предложить вам только курсы диверсантов-разведчиков. Курсы по другим воинским специальностям вас вряд ли заинтересуют. Мы будем заниматься до окончания старшей школы, наставник. Курсы диверсантов выглядят интересно, некоторые тут просто созданы для диверсий. Ленка метнул на меня злобный взгляд. Да-да, боюсь. «Кеннер, зачем вам это?» – полюбопытствовал Данислав. «Вы против, наставник?» «Ни в коем случае, тем более вы полностью оплачиваете обучение. Мне просто любопытно. Вы же дворяне, да еще и одаренные. Зачем вам знать, как закладывать мины или снимать часовых?» «Мы с самого начала решили пройти самый полный курс, пожалуй, плечами». «То есть в 7 лет вы что-то решили, с тех пор это решение выполняете, так?» «Ну да», – ответил я. «Причин пересматривать решение нет, значит, его надо выполнять». А вы знаете, что воинский аттестат гильдии можно получить только после стажировки на действующем контракте? Разумеется, наставник. Мы уже прикинули. В академиуме занятия начинаются в начале ревуна, так что по времени между старшей школой и академиумом мы нормально вписываемся. 2 месяца достаточно для практики. Точный срок не регламентируется, так что с гильдией проблем быть не должно. Данислав покрутил головой. Если бы я не знал вас так хорошо, я бы решил, что вы ненормальные. Решить что-то в 7 лет и 10 лет это выполнять? Если не можешь выполнять свои решения, то лучше ничего не решать. Верно сказано. Вот только других таких мне видеть не доводилось. Как не доводилось? Нашу мать вы видели. Данислав не нашелся, что ответить.